Мальчишник. Секс без перерыва. Русский рэп стартовал с места в карьер. С легкой продюсерской руки трое наглых пацанов в кепках и широких штанах, исходно пришедших в хип-хоп-культуру скорее из моды и брейк-данса, мигом превратились в самую скандальную группу страны. Начало 90-х было временем, когда границы дозволенного на эстраде и в медиа определялись заново, и похоже одновременно на Beastie Boys и New Kids on the Block, мальчишник с его пубертатным напором был одним из главных инструментов этого тестирования. По расхожей легенде, редактора главного музыкального телешоу тех времен 50 на 50 уволили за то, что он выпустил «Секс без перерыва» в эфир. Но было уже поздно, песня ушла в народ. Понятие «объективация женщины» в русском языке тогда еще не существовало. Да, надо сказать, что и современный русскоязычный рэп в этом смысле вполне может дать фору своим предкам. Так или иначе, первый выход хип-хопа в массы оказался даже слишком ярким. В следующий раз жанр всерьез заявит о себе в эстрадном контексте только к концу десятилетия. Ну, а история о том, как автор строк «Он гладил рукой ее упругую грудь, и я видел по глазам, что он хочет ей вдуть дельфин», в итоге стал лидером российской альтернативной музыки, выходит за тематические рамки нашей книги. Андрей Адамов, продюсер, создатель группы. Классика наша не меркнет. Скажу честно, мы песню эту сделали, когда в Москве происходил путч. Песню писали 3 дня. И вместе с дельфином вышли из студии на Тверской на улицу покурить. Смотрим, не можем понять, танки какие-то едут. Удивились так, типа, какие могут быть учения в центре города с танками. Потом только выяснилось, что происходит. Припев песни долго не получался, а потом кто-то случайно напел «Секс, секс, без перерыва, секс, секс, катамила». О сексе говорить... Это было самое страшное тогда, но мы на это забили, и это стало нашим основным коньком. Вообще-то, по-хорошему, по сравнению с тем, что сейчас поют, это еще цветочки были. На дворе стоял 91-й год. Как исполнили ее, и сразу гастроли на полгода вперед запланировались. Одного эфира в Музабозе хватило, чтобы она везде крутилась. Мы за первый месяц продали 600 тысяч кассет. Ну еще умножьте на 20, учитывая пиратство. Никогда не было проблем ни с домами культуры, ни с милицией, были проблемы со зрителями. Мальчишник в то время разогревал сектор газа. На сектор газа публика приходила своеобразная, и бедных наших парней закидывали бутылками, и вообще всем, что в руки попадалось. Не понимал там никто, что они такое поют. Они ведь у меня были яркие, красивые, модные для того времени. У нас сразу была идея, что мальчишник – это хулиганы и сексуальные маньяки. Секс был основной темой, которую мы должны были разрабатывать. Группа создавалась на базе рэперских команд западных, а у них о чем песни? Ну, наркотики и секс. Наркотики в России просто нельзя было брать и пропагандировать. Сделали акцент на секс. И не ошиблись, секс продается. Песня, кстати, реальная история абсолютно. Они так втроем тусовались. Это правда все, он имел ее повсюду, он имел ее везде. Про это мало кто помнит, но мальчишник участвовал в концертах в поддержку Ельцина «Голосуй или проиграешь». Мы же в десятку групп входили по всем деревням. Что играли? Те же песни играли. Люди заводились очень. Правда, с Ельциным вместе на сцене выступить не удалось. Интервью провел Данил Туровский в 2011 году. Михаил Хлебородов, режиссер клипа. Это было начало 1990-х, так что никакого особого удивления материал не вызвал, потому что чувство свободы окружающего мира без стен и барьеров уже витало в воздухе. Не удивляла никакая музыка, никакие тексты. Но ощущение, что эта песня взорвет, пожалуй, уже было. Когда мы сняли клип, его даже японское телевидение у нас запрашивало. Там была целая программа о мальчишнике, мол, в СССР секса не было, а сейчас он в России появился, и наш клип показали на всю Японию. Это был примерно 5-й клип, который делала моя фирма Red Video. С ним была интересная ситуация. Продюсер мальчишника сказал: «У нас нет денег, но есть много радиотелефонов и микроволновых печек. Если вы их возьмете, мы так с вами и расплатимся». Помню, это были телефоны Panasonic, самый писк моды вообще. Потом мы их сами продавали. У всех наших знакомых появились микроволновки и радиотелефоны. Но это было нормально для 90-х. Вообще интересное было время. Помню, во время путча мы снимали «Делай, как я», Богдана Титомира. На трехгорной мануфактуре, прямо рядом с Белым домом. Интервью провела Марина Перфилова в 2020 году. Андрей Котов. Дэн. Участник группы. Саму группу основал Адамов. Он содержал журнал «Мальчишник». Вообще, изначально он хотел собирать бойз-бенд. Но удалось его уговорить сделать что-то современное и основанное на рэпе. А песни такие же, как название. Ориентация на секс сразу была. Мы ехали на студию, восстание, были выстрелы, шумиха. Настроение тревожное, вообще ничего не было понятно. И запись лихо прошла. Тупо поставили бутылку водки, за 5 минут родился хит. Приехали, записали. Мы как-то спели «Секс без перерыва» в эфире программы 50 на 50. Так и директора сняли за это. А «Мальчишник» занесли в черные списки всех средств массовой информации. Шлейф остался до сих пор. Девушки, как им свойственно, на концертах лифчики только так бросали. Ну и потом были полные гримерки алкоголя, полные гостиничные номера девушек и так далее. Да эта песня вообще про личный опыт. Интервью провел Даниил Туровский в 2011 году. Андрей Лысиков. Дельфин. Участник группы, автор текста. Еще до создания «Мальчишника» было многих хип-хоп проектов на русском. Просто они были в андеграунде. В этом смысле мы не были никакими пионерами. В чем мы были пионерами, так это в коммерческом использовании нового музыкального направления. То есть рэп коммерциализировали, скажем так, с нашим участием. Людям, которые вкладывали в коллектив деньги, очень хотелось успеха. Но мы смогли сойтись вот на чем. Да, хорошо, пусть проект будет коммерческим, но пусть он будет тогда какой-то очень наглый, пусть он затрагивает темы, которые на тот момент считались непотребными. Можно ли сказать, что мы сели и решили, что будем делать песни про секс? Ну, не буквально так, но, грубо говоря, да. Что «Секс без перерыва» записывали во время путча – это выдумки. Я помню прекрасно этот день. Студия была в каком-то доме культуры в мрачном районе, где десятки парковых улиц. В Измайлово, кажется. Это была зима, так что это точно было не во время путча. Что касается самой песни, ну, у нас постоянно шел процесс сочинения нового материала, набрасывались какие-то заготовки, что-то использовали, что-то нет, что-то вообще дорабатывали же в момент записи. При этом никаких специальных планов, что надо обязательно всех порвать и сделать хит, у нас не было. Мы просто развлекались и были благодарны за то, что у нас есть возможность это воплощать. Тогда ведь мало кто мог позволить себе сделать запись на сколько-нибудь профессиональном уровне. Тогда нужно было иметь определенные навыки работы на студии. То есть это была не карманная ситуация, как сейчас, когда все инструменты под рукой, в компьютере или вообще в телефоне. Тогда было относительно сложное оборудование. Даже если ты пользовался драм-машиной, надо было уметь ее программировать и синхронизировать со всем остальным. Были разные варианты синхронизации. Тогда появился такой формат ADAT, такие большие видеокассеты, на которые записывали музыку. У нас полсмены уходило, чтобы все начинало играть ровно. При этом, что я лично в то время очень плохо понимал, как устроена вся студийная история, и в основном этим занимался Паша Мотобор. Он был технически подкован и имел опыт записи. «Мальчишник» для меня был больше развлечением. И параллельно я делал другие вещи, казавшиеся мне более серьезными. И пытался от того и от другого получить удовольствие, просто разных видов. Я считаю, что мне повезло, что я мог делать и то, и другое. В какой-то момент стало понятно, что мы стали популярной группой. Но был еще такой нюанс, что влияние телевидения на популярность было понятно всем. Музыкальные телепередачи тогда имели вес и влияние в так называемом шоу-бизнесе. И нам приходилось принимать участие в съемках. Помню, мы поехали на фестиваль «Голос Азии» в Алма-Ату и пели там свои странные песни. На нас все смотрели не лучшим образом. То есть приходилось попадать в неловкие ситуации просто из-за того, как устроена была система шоу-бизнеса. Главное оказаться в телевизоре. Грубо говоря, в то время можно было фонарный столб просто крутить, и он бы стал популярным. Поэтому я всегда со скепсисом небольшим относился к нашему успеху. Хотя, конечно, это было здорово, приятно, обеспечивало некоторое финансовое благополучие. Первый тур у нас был по Беларуси с группой «Сектор Газа». Они тоже имели отношение к нашему продюсерскому центру, и было решено с их помощью немножко нас подраскрутить. Конечно, это был неудачный выбор. И путешествие было специфическое, очень суровый первый опыт. Люди, приходившие на концерты, кидали в нас всем подряд, кричали: «Валите отсюда, педики, где «Сектор Газа»?» Они просто не понимали вообще, что это за чуваки такие. В хоккейных майках, в высоких кроссовках 45-го размера. В цепях каких-то со знаком Мерседеса. Что-то вообще непонятное. Где хой, где панки? Мы им казались какими-то космонавтами. В молодости вообще свойственны подобного плана загул-разгул, как в песнях мальчишника. Особенно, когда ты уезжаешь на длительные гастроли. Там те обстоятельства практически заставляют соответствовать твоему сценическому образу. Ну, так, конечно, в реальной жизни мы себя более спокойно вели и просто относились к этому как к актерскому амплуа. Интервью провел Александр Горбачев в 2020 году.